Тогда, по наущению Ферринанда Неверного, позвали верного Ферринанда и велел ему король доставить из замка эти письмена. А не доставит, то будет казнен. Пошел он опять в конюшню, начал жаловаться и говорит: «Ах, мой милый сивый конек, опять меня в путь посылают, что мне делать?» И сказал сивый конек, что надо опять нагрузить полный корабль грузом. И отплыл верный Ферринанд на нем, как и в прошлый раз, накормил великанов и птиц мясом и хлебом, и этим их задобрил. Вот подошли они к замку, и сказал ему сивый конь, что должен Ферринанд пройти в опочивальню принцессы, где на столе и лежат письмена. Когда они плыли на корабле обратно по морю, уронил верный Ферринанд перо в воду и молвил сивый конь: «Уж тут я тебе ничем помочь не могу». Тогда вспомнил Ферринанд о своей флейте, начал на ней играть, и выплыла рыба, держа перо во рту, и подала его Ферринанду. Наконец он привез письмена в замок, где и была отпразднована свадьба. Но королева не могла полюбить короля, потому что у него не было носа. А полюбился ей очень верный Ферринанд. Однажды, когда все придворные были в сборе, королева им объявила, что она, мол, умеет показывать разные фокусы, что может, например, отрубить человеку голову и назад ее приставить. Не желает ли кто испробовать? Но никто не хотел испытать на себе этот фокус первым, и пришлось тогда, по наущению Ферринанда Неверного, согласиться на это верному Ферринанду. Отрубила ему королева голову и снова приставила ее на место, заживила ее, и остался вокруг шеи только шрам вроде красной нитки. И вот спрашивает ее король: «Скажи мне, где же ты такому искусству научилась?» «Да я в этих делах искусница. Не хочешь ли и ты на себе испытать мое искусство?» «Да, хочу», — сказал он. И она отрубила ему голову, а на место ее не приставила. То ли потому, что не сумела ее приставить, то ли сама голова на плечах у него не держалась. Так короля и схоронили, а королева вышла замуж за верного Ферринанда. А он продолжал все разъезжать на своем сивом коне по белу свету. А когда ехал он раз на коне, тот сказал ему, что подправился он на ближнее поле и трижды объехал бы его вокруг. Так верный Ферринанд и сделал. И поднялся конь тогда на дыбы и обернулся королевичем. Четверо искусных братьев. Жил-был бедняк. И было у него четверо сыновей. А вот когда они выросли, говорит он им: «Милые дети, пора вам идти странствовать по свету. Ведь помочь вам я ни в чем не могу. Собирайтесь, да идите в чужие края и земли, и научитесь там какому-нибудь ремеслу. А там оно уж видней будет, как себе дорогу дальше пробить». Взяли четверо братьев дорожные посохи, попрощались с отцом и двинулись вместе к городским воротам. Прошли они часть дороги и подошли к перекрестку, где путь расходился в четыре разные стороны. И сказал тогда старший: «Здесь мы должны расстаться, но спустя 4 года, в этот самый день, давайте сойдемся на этом самом месте, а за это время счастье своего поищем». И вот каждый пошел своей дорогой. И повстречался старшему на пути человек, который его спросил, куда он идет и что собирается делать. «Хочу какому-нибудь ремеслу научиться», — ответил старший. А человек и говорит: «Ну, ступай вместе со мной, и будешь ты вором». «Нет», — ответил старший, — «теперь уж это ремесло за честное не почитается, и песни это один конец, языком на колоколе в поле болтаться». «О», — сказал человек, — «виселиться тебе бояться нечего. Я тебя уж так обучу, что ни один человек тебя не поймает и следа твоего не разыщет». Уговорил он его, и стал старший благодаря ему опытным вором, да таким ловким, что ничего от него и уберечь невозможно было. Что уж взять захочет, то и возьмет. Второй брат тоже повстречал человека, который спросил его то же самое, чему бы он хотел научиться. «Да я еще и сам не знаю», — ответил он. «Так ступай вместе со мной, и будешь ты звездочетом. Нет ничего лучше, и ничто от тебя не будет сокрыто». Это ему понравилось, и стал он таким опытным звездочетом, что мастер по окончании учения подарил ему на прощание подзорную трубу и сказал ему так: «В трубу ты сможешь увидеть, что делается на земле и на небе, и ничто не останется перед тобою сокрытым». А третьего брата взял к себе в обучение охотник и выучил его так хорошо всему, что относится к охотничьему делу, что сделался тот ловким охотником. Подарил ему на прощание мастер ружье и сказал: «Оно бьет без промаха. Во что не нацелишься, в то и попадешь». И младший брат тоже повстречал человека, который с ним заговорил и спросил его, что он собирается делать. «Есть ли у тебя охота сделаться портным?» «И слышать о том не хочу», — ответил юноша. «Сидеть, согнувшись с утра и до самого вечера, доводить иглой туда и сюда, да утюжить, нет, это мне не по душе». «Да что ты», — ответил ему человек, — «дело обстоит совсем не так, как ты себе представляешь. У меня научишься ты совсем иному портняжному ремеслу. Дело оно приличное, подходящее и весьма почетное». Он уговорил юношу, и тот отправился с ним вместе и изучил портняжное дело весьма основательно. Дал портной ему на прощание иглу и сказал: «Ты ею сможешь шить все, что тебе под руку подвернется, будь то мягкое, как яйцо, или твердое, как сталь. И получится так, будто сделано оно из цельного куска, и шва даже видно не будет». Прошли 4 условленных года, и 4 братьев встретились в одно и то же время на перекрестке. На радостях они обнялись, расцеловали друг друга и воротились домой к своему отцу. «Ну, — сказал обрадованный отец, — каким ветром вас опять занесло ко мне?» Они рассказали все, что с ними было, и какому каждый из них выучился ремеслу. Сели они перед домом под большим деревом, а отец им и говорит: «Ну, а теперь хочу я проверить, что каждый из вас умеет делать». Поглядел он наверх и сказал среднему сыну: «Вон на макушке этого дерева между двух веток есть гнездо зяблика. Скажи мне, сколько лежит в нем яиц?» Взял звездочет свою трубу, посмотрел наверх и ответил: 5. Говорит тогда отец старшему: «Достань мне оттуда яйца, не потревожив птицы, которая на них сидит». Взобрался ловкий вор наверх и вытащил из-под птицы 5 яиц. А она ничего и не заметила и продолжала спокойно сидеть в гнезде. И он подал те яйца отцу. Отец взял их, положил на каждом углу стола по яйцу, а 5-е положил на середину и сказал охотнику: «Ты вот попробуй одним выстрелом расколоть все 5 яиц пополам». Приложил охотник ружье к плечу и расколол яйца так, как сказал ему отец, все 5, притом одним выстрелом. Должно быть, порох был у него такой, что стреляет в разные стороны. «Ну, теперь твой черед», — обратился отец к 4-му сыну. «Шей ты мне все эти яйца, а заодно и тех птенчиков, которые в них находятся, да сделай это так, чтобы от выстрела не было им никакого вреда». Достал портной свою иглу и шил все так, как велел ему отец. Когда он закончил, должен был вор те яйца положить снова в гнездо на дерево, и положил он их под птицу, да так, что она этого не заметила. И вот высидела птичка все яйца, и через несколько дней вылупились из них птенцы, и на шейке у них оказалось по красной полоске, как раз там, где сшивал их портной ниткой. «Да, — сказал старик своим сыновьям, — что ж, приходится вас хвалить да похваливать. Время-то у вас прошло, видно, недаром, и кое-чему путному вы научились. Не знаю уж, кому из вас отдать предпочтение. Вот выйдет случай искусство свое показать на деле, тогда оно виднее будет». А как раз вскоре после того пошла по всей стране большая тревога, что королевну похитил дракон. Король день и ночь об этом грустил и печалился, и велел объявить, что тот, кто вернет ему дочь, получит ее в жены. Говорят тогда 4 братьев между собой: «Вот случай, когда мы могли бы себя показать». И они порешили выступить все вместе и освободить королевну. «Я скоро узнаю, где она находится», — сказал звездочет. Глянул он в свою подзорную трубу и говорит: Я уже вижу ее. Она далеко отсюда.